кроме которой в тату-мире, собственно, ничего и не было. Но что оставалось его матери? Она как могла защитила его от тату-мира, внушила ему, что у китайца он персона нон грата, а что Джек де-факто стал ее подмастерьем, пока они мотались по портам Северного моря и Балтики в поисках Уильяма, так это не ее вина. Теперь же, когда Алиса наконец доросла до того, чтобы гордиться своей работой, стала хозяйкой самой себе и владелицей собственного салона, Джек, напротив, ее стыдился. Клаудио, конечно, была права, отчитывая его за подобное отношение, но, скажем честно, она не знала Джека в те годы, когда мама отталкивала от себя сына и поворачивалась к нему спиной, не ведала, что он чувствовал тогда. Джек потребовал, чтобы помощник Алисы не смотрел, как татуируют Клаудию, и это тоже не понравилось ни Клаудии, ни Алисе. Но в самом деле, зачем тогда это лицемерие в виде занавесочки, если какому-то чужому парню позволено видеть скипетр, который касается ее влагалища? Парень был молодой, родом из Веллингтона, столицы Новой Зеландии. Миссис Оуслер звала его Алисин Киви и относилась к нему с прохладцей. Джеку он тоже не нравился. Он научил мать делать кое-какие маорийские татуировки. Как и прочие подмастерья, он не задержался у Алисы надолго. Его сменил другой через месяц следующий. Но всякий раз Алиса узнавала от них что-то новое. Впрочем, больше, конечно, узнавали они. В этом плане в передаче искусства от мастера к подмастерью тату-мир совершенно не изменился. Задолго до конца 80-х все уважающие себя татуировщики Канады и США надели резиновые перчатки. Спит, знаете ли, не шутка. Джек так и не привык к маме в перчатках. Ее салон производил откровенно антисанитарное впечатление, но в самом его центре сидела Алиса в этих самых перчатках, словно врач или медсестра какая. Впрочем, если все идет как надо, крови при татуировании нет. Кое-что у дочурки Алисы осталось как прежде. Краски в бумажных стаканчиках, вазелин, применение которому не счесть, звук тату-машины, чересчур похожий на то, что издает бормашина в кабинете зубного врача, запах продырявленной кожи, а также кофе, чай и мед в банке с прилипшей крышкой. И, конечно, поверх всего этого вытье и нытье Боба, который без устали жаловался то на жизнь, то на что-нибудь еще, а вдобавок прорицал конец света и прочие неприятности. «Боб, он вроде татуировки», — любила говорить Алиса. «Влезает тебе под кожу, и ничем его оттуда не вытравишь». Клаудию Алиса татуировала под «It's all over now, baby blue». Клаудия сжимала зубы от боли и, скорее всего, не обращала внимания на назойливого барда. Джек же не уставал дивиться, как Клаудии удается не дать никому залезть к себе под кожу, ни Дилану, ни прочим. Рядом сидел какой-то обкуренный, клал себе в кофе мед, наверное, думал у него в чашке чай, и тряс головой, как китайский болванчик. Он откуда-то из приморских провинций, точнее, он не смог объяснить Джеку, может, его изгнали из родного города, а может, он сам изгнал его из своей наркоманской головы. На левом предплечье у него красовался красно-зеленый омар. На что это намек? Омар, что ли, недоваренный? Выглядит, во всяком случае, несъедобно. А Боб все завывал. А вон рыдает твой сын, сирота, и в руках у него пистолет. Вывеской салону Алисы служила ярко раскрашенная деревянная доска. «Веселая, как речка Лид в солнечный денек», — говорила Алиса и добавляла, «даром, что солнечных деньков там никто в жизни не видывал». Вывеска вызывала ассоциации с морем, словно дочурка Алиса, название океанского порта или корабля. «А что? Я всегда говорила, дочурка Алиса — морское прозвище». Не уставала повторять она, и не без оснований. Все-таки его придумал Татоли в Копенгагене. «Уставшие от моря моряки гребут, гребут, гребут к себе домой», — надрывался Боб Дилан. «А может, не домой, а вот сюда, к Алисе на Квин-стрит», — подумал Джек и сходил посмотреть, как там Клаудия. Она улыбнулась ему, не разжимая кулаки. «Этот скипетр — буддийский символ», — говорила Алиса под танец иголок на бедре, удрожащей от боли Клаудии. Джек-то знал, что на внутренних сторонах конечностей всегда больнее, чем на внешних. Его форма повторяет очертания знаменитого магического гриба бессмертия. «Какая чушь! Знаменитый магический гриб бессмертия!» «Что она выдумает в следующий раз?» — подумал Джек и отвернулся, не в силах смотреть на эти резиновые перчатки. Легче наблюдать за этим торчком из приморских провинций. Кажется, он научился ловить кайф уже от меда с кофе. Именно эта поездка в Торонто убедила Джека, что столица Онтарио уже никогда не стать ему родным домом. «Забудь о мертвецах, что ты оставил здесь. Они не выйдут в путь вслед за тобой», — продолжал вещать Боб Дилан, уверенный, как всегда, в своей абсолютной правоте. Но тут он попал пальцем в небо. Как предстояло узнать Джеку, вслед за тобой идет все, буквально все. Из-за татуировки на внутренней поверхности бедра они не смогли по-человечески заняться любовью в оставшиеся дни в Торонто. Но Джек и без того заметил, что Клаудио на него дуется. Может быть, она не стала бы спать с ним и без татуировки, тем более в Эмминой кровати. Они покинули Торонто до окончания фестиваля. Джек чувствовал, что Клаудия в унынии. Бесконечные споры по мелочам измотали нервы им обоим. А новая татуировка саднила при ходьбе. С разрешения миссис Оуслер Клаудия надела какую-то Эммину юбку, та оказалась ей сильно велика, но в ней она могла ходить, широко расставив ноги, словно ребенок в подгузнике. Оглядываясь назад, Джек решил, что лучшие фильмы на фестивале из ретроспективы, а основной конкурс скучен. Ему особенно запомнилось «Замужество Марии Браун» Фассбиндера. На этот фильм они ходили с Клаудией вдвоем. Ханна Шигула играет жену солдата, который удается достичь большого успеха в послевоенной Германии. В жизни есть вещи похуже, чем смотреть кино с Ханной Шигулой, когда твой пенис держит в руках девушка. Тут проблема заключалась в том, что на этом сеансе Клаудия единственный раз за весь фестиваль взяла в руки пенис Джека, но сам-то он видел «Замужество Марии Браун» раньше с пенисом в руках у Эммы в 14 лет в Дарме, в свой первый эксетерский год. Сравнение оказалось не в пользу Клаудии, что повергло Джека в замешательство. Он словно увидел здесь знак грядущих изменений в жизни, понял, что ему нравится, как держит его пенис Эмма, и куда меньше, как его держат другие. Впрочем, у него были большие надежды на Мишель Махер. Кто знает, может быть, однажды. «Это ты на меня или на Ханну так реагируешь?» — шепнула Клаудия Джеку на ухо. Малыш вдруг стал проявлять необыкновенный энтузиазм. Но Джек знал... Ни Ханна Шигула, ни Клаудия тут ни при чем. Настроение у малыша поднялось, потому что он вспомнил, как Эмма держала его пенис, когда ему было всего 14 лет. Там, в кинотеатре, на просмотре «Замужества Марии Браун», Джек понял, что они с Клаудией просто тянут время, просто совершают положенные по правилам ходы, как женатая пара, знающая, что развод неизбежен. Начало его расставанию с Клаудией положила та поездка в Айову к Эмме прошлой весной. Причина — разговор о детях, по выражению Клаудии. Если в Торонто их отношения катились под гору, то вскоре после Торонто докатились до самой нижней точки. Они поехали обратно другой дорогой, не лучшей, но из Торонто в Дарем как не ехать все одно скучище. Сначала они отправились в город Кингстон, Онтарио, и пересекли реку Святого Лаврентия, близ городка Ганна-Нокве.